Глава вторая. Свадьба шла своим чередом. Гости произносили тосты за родных и близких, за счастье молодоженов, за их будущую совместную жизнь. В перерывах выступали певцы и артисты, которые привычно отрабатывали свои гонорары, чтобы затем быстро переехать на другую свадьбу. Денежное вознаграждение некоторых звезд зашкаливало, но это было в порядке вещей. В какой-то момент Тамада объявил тост за отсутствующего Эльбруса Алхасова и его семью. К столику потянулись люди с бокалами в руках. Набралось человек 40, которые выстроились в очередь, чтобы чокнуться с Эркиным и высказать пожелания долгих лет жизни его отсутствующему дяде. Вокруг стола даже возникло небольшое столпотворение. Эркину все-таки пришлось подняться, отвечая на приветствия прибывающих гостей. Дронго подумал, что здесь собралось слишком много подобострастных гостей, готовых засвидетельствовать свое почтение к бывшему вице-премьеру. Никто не знал, насколько серьезно болен Эльбрус Алхасов, но ходили слухи, что он может вернуться во власть и стать вице-спикером парламента. Поэтому вокруг племянника было так многолюдно. Наконец, волна спала, и Эркин с недовольным лицом уселся на место. Его супруга тоже плюхнулась на стул, недовольная тем, что рядом было так многолюдно, тесно и мало воздуха. «Твой дядя все еще очень популярен», — достаточно громко сказала она, явно с таким расчетом, чтобы ее услышало как можно больше гостей. Джилл и Лиана переглянулись и улыбнулись. В этот момент Эркин поднял свой бокал с гранатовым соком. «Надоели мне все эти подхалимы», — громко сказал он. «Столько неблагодарных появилось. Едва дядя ушел со своего поста. А сейчас, когда узнали, что он может вернуться, сразу бросились целовать ноги нашей семье. Просто неблагодарные свиньи. Разве можно уважать таких людей?» Он залпом выпил, чуть поморщился, поставил бокал на столик и неожиданно закашлял. Секунду, две, пять, все встревоженно переглянулись. Эркин схватился за горло, супруга испуганно всплеснула руками. «Ты подавился?» – воскликнула она и уже собралась похлопать его по спине, но Эркин оттолкнул ее руку. Лицо его покраснело. Дронго резко поднялся со своего места. Бокал упал на пол, разбившись на мелкие осколки. Эркин продолжал кашлять, задыхаясь. Дронго подошел ближе, уже понимая, что племянник вовсе не поперхнулся. Следом за ним поднялся со своего места и Роберт. «Ему плохо!» — крикнула супруга Эркина. — Помогите же ему! Дронго быстро налил стакан воды и протянул Эркину, но тот уже задыхался и судорожно пытался что-то сказать. — Помогите мне! — крикнул Дронго, обращаясь к Роберту. — И возьмите бутылку водки! Он подхватил уже теряющего сознание Эркина и потащил его к выходу. Играла громкая музыка, и почти никто не обратил внимания на то, что произошло. А те, кто увидел Дронго и Эркина, решили, что молодой человек просто выпил лишнего. «Мне плохо», — сумел выдавить из себя Эркин, снова сгибаясь от мучительного кашля. Его всего трясло. В туалете Эркин склонился над раковиной. Он по-прежнему задыхался и кашлял. Роберт вошел следом, протягивая начатую бутылку водки. «Поднимите его лицо», — приказал Дронго. Роберт откинул голову Эркина назад, и Дронго встал вливать в рот молодого человека водку. «Что вы делаете?» – испуганно спросил Роберт. «Пытаюсь его спасти», – пояснил Дронго. «Держите его крепче. Только осторожно. Он сейчас начнет все возвращать». И словно услышав его, Эркин наклонился над раковиной. Его мучительно рвало. В туалет вбежал хозяин свадьбы Мирза и еще один пожилой незнакомый мужчина. «Что случилось?» – закричал Мирза, подбегая к ним. «Ему плохо», – невозмутимо сообщил Дронго. «Он что-то выпил?» – спросил незнакомый мужчина, наклоняясь к Эркину. «Вы врач?» – уточнил Дронго. «Да», – кивнул незнакомец. «Закройте дверь!» – крикнул Мирза, увидев, как кто-то хочет войти. «Я влил в него сейчас почти полбутылки водки, чтобы нейтрализовать возможное отравление, чтобы вызвать рвотную реакцию», – пояснил Дронго. «Вы могли его убить», – покачал головой врач. «Разве так можно?» «Мне кажется, он чем-то отравился», — пояснил Дронго. «У меня не было другого выхода». «Этого не может быть», — сразу возразил Мирза. «Здесь лучшая кухня. Все проверяется». Эркин продолжал кашлять, упираясь руками о края раковины. Затем качнулся и упал на пол. Врач наклонился над ним. «Срочно вызовите скорую!» – распорядился он. «Только тихо!» – попросил Мирза. «Не нужно пугать гостей и срывать свадьбу. Мы его осторожно вынесем». «Правильно», — согласился врач, доставая телефон. «По-моему, он потерял сознание», — мрачно произнес Дронго. «Смотрите, чтобы он не умер». «Из-за пищевого отравления сразу не умирают», — снисходительно заметил Мирза. «Не похоже на обычное пищевое отравление», — мрачно заметил врач, прощупывая пульс у лежащего на полу Эркина. «Я прикажу все проверить на кухне», — пообещал Мирза. «Не нужно», — сказал Дронго. «Ведь больше никто из гостей не отравился, не так ли? Вряд ли виновата кухня». «Все-таки ваш поступок был очень рискованным», — покачал головой врач. «Почему вы сразу решили, что он отравился?» «Не он отравился, а его отравили», — спокойно поправил Дронго, сделав ударение на слове «его». «Скорее везите его в больницу. Я надеюсь, его удастся спасти. Я должен вернуться к нашему столику». Он достал носовой платок и, намочив его, почистил рукав. Мирза и Роберт в оцепенении следили за экспертом. Они были шокированы его последней фразой. «Может, вам лучше снять его?» – предложил Роберт. «Почти все мужчины уже сняли пиджаки. Достаточно жарко. Никто не обратит внимания». «Ничего. Я думаю, можно и так», — ответил Дронго и обратился к врачу. «Как у него пульс?» «Немного учащенный. В больнице возьмут анализы и выяснят, от чего именно он отравился». «Чем именно его отравили?» — упрямо поправил Дронго. «Почему вы считаете, что его отравили?» — нахмурился Мирза. «У меня слишком большой опыт, чтобы поверить в простую случайность», — ответил Дронго. «От обычного пищевого отравления Эркин вряд ли бы потерял сознание. Вы раньше что-нибудь подобное видели? А вы, доктор, видели?» «Я кардиолог, а не токсиколог», – недовольно отозвался врач. «В больнице разберутся. А я сейчас займусь тем, что промою ему желудок и дам нужные лекарства». «Да, вы правы», – кивнул Дронго. «Моя помощь более не нужна». «Даже не представляю, что я скажу его дяде», – встревоженно произнес Мирза. «Какая неприятность!» «Я пойду с вами», – добавил Роберт. Когда они вышли, то увидели стоявших у дверей Назу и еще двух женщин. «Что с ним?» – Наза бросилась к ним. «Как он себя чувствует?» «Все нормально», – успокоил ее Дронго. «Обычное отравление. Наверное, сок был уже с истекшим сроком годности. Или водка не очень качественная. С ним сейчас врач, он вызвал скорую помощь. Промоют желудок, и через день-два он вернется домой». «Спасибо», – с облегчением ответила Наза. И уже обращаясь к подругам, гневно добавила. «Вот так бывает. Такой дорогой ресторан, но даже здесь могут отравить людей паленой водкой. Как не стыдно такую предлагать гостям. Я обязательно расскажу всем, чтобы больше сюда не приходили». «Кажется, после ваших слов это заведение станет банкротом», – тихо заметил Роберт. «Вы действительно убеждены, что его отравили. Но зачем? Кому это было нужно?» «Я сегодня увидел его первый раз в жизни. А вы хорошо знаете эту семью. Вам легче судить, кто и зачем хотел его отравить». «У них, конечно, очень своеобразная семья, но такое не могу даже предположить», – признался Роберт. «И еще я подумал...» Он остановился, посмотрел на своего собеседника. Дронго заметил, что Роберт изменился в лице. «И еще вы подумали, что его отравил кто-то из сидевших за нашим столом». Пришел на помощь Дронго. «Ну, это уже слишком. К нам подходило слишком много людей. Скорее всего, преступник был среди них». Они вошли в зал и направились к своему столику. Их сразу засыпали вопросами. Только Джилл и Лиана молчали. Роберт что-то негромко пояснил своей супруге. Дронго сидел рядом с Джилл, зная, что она никогда не позволит себе задавать вопросы при посторонних. Он успокоил соседей, объяснив, что Эркин поедет в больницу на промывание желудка. Дронго увидел, что осколки бокала и лужу разлитого сока уже убрали, пол тщательно вытерли. Он поморщился. Это была его ошибка. Нужно было попросить не убирать осколки бокала, но было поздно. Наза так и не вернулась за стол, решив ехать с мужем в больницу. Минут через 40 к ним подошел Мирза. «Он уже в больнице», — выдохнул он. «Кажется, все нормально. Ему делают промывание желудка. Предварительный диагноз – отравление алкоголем, но ничего страшного. Я даже не представляю, что бы я сказал его дяде, если бы он умер». «Да, это была бы большая трагедия», – вежливо согласился Дронго. Когда Мирза отошел, Лиана обратилась к нему. «Мы можем узнать, что он вам сказал?» «Говорит, что все в порядке. Эркин уже в больнице. Судя по всему, ничего страшного». «Но вы так суетились?» «Я просто испугался». «Странно. Я полагала, что при вашей профессии вы не из пугливых». «Может, наоборот. Знание порождает скорбь». Джилл, сидевшая между ними, молча слушала этот диалог. Лиана пожала плечами. «Вы не согласны?» – спросил Дронго. Он видел, как подслушивает их разговор Роберт и при этом очень нервничает. Лиана нахмурилась и перешла на итальянский. «Не совсем. Вы же видели, как он общается с людьми. Для такого наблюдательного человека, как вы, это было слишком очевидно». «Очевидно что?» «Рано или поздно это должно было случиться. У них слишком необычная семья». «Мы завтра едем к ним», — сдержанно напомнил Роберт, произнося эту фразу на грузинском. Очевидно, он тоже немного понимал итальянский, и ему не совсем нравился разговор между супругой и экспертом. «Нужно, чтобы вы тоже приехали и сами во всем убедились», — не унималась Лиана. Роберт дернулся. Возможно, даже он незаметно толкнул супругу, чтобы прекратить этот разговор. Когда они возвращались в машине домой, Джилл осторожно спросила. «Обязательно надо было так бурно реагировать на его отравление? Или это было нечто иное?» «Боюсь, что его отравили. Я так думаю». «Кто-то из сидящих за столом?» «Не знаю. Пока не знаю. Но что-то меня смущает. Понимаешь, когда действительно хотят убить ядом, спасти человека практически невозможно. Он умирает сразу, в течение нескольких секунд. Например, от цианида. 1,5–2 секунды. Я бы даже не успел к нему подбежать». «Тогда, может, это было обычным пищевым или алкогольным отравлением?» «Тоже не похоже. Слишком сильные симптомы. И слишком быстро все произошло. Он выпил гранатовый сок и выпустил бокал из рук. Мне показалось это достаточно странным. А перед этим к нему подошло много людей, и среди них мог оказаться человек, который незаметно положил в его бокал яд». «Я не совсем понимаю», — призналась Джилл. «С одной стороны, ты не веришь, что это была попытка отравления, а с другой почти уверен, что Эркина отравили. Как тебя понимать?» «Пока не знаю, но уверен, что все именно так, как я тебе говорю», — мрачно ответил Дронго. «И еще я не поняла намеки Лианы. Мне казалось, что ей не нравится этот молодой человек. В какой-то момент я даже подумала, что кто-то из этой пары хотел бы от него избавиться раз и навсегда». «Если Эркин не нравится Лиане, это еще не значит, что она обязана его отравить», — улыбнулся Дронго. «Тебе виднее», — сдержанно ответила Джилл. Больше на эту тему они не говорили. Когда ранним утром раздался телефонный звонок, они еще спали. Дронго взглянул на часы, было около 9 часов утра. «Слушаю», — недовольно сказал Дронго. «Доброе утро», — услышал он уже знакомый голос Эльбруса Алхасова. «Мне стало известно о том, как вы вчера помогли моему племяннику. Хочу вас лично и от всей души поблагодарить». «Не за что. Как он себя чувствует?» «Нормально. Я только что говорил с его лечащим врачом. Эркин сейчас спит. Врачи считают, что он должен несколько дней побыть в больнице. Я это всецело поддерживаю. Неделя, минимум. Пусть парень как следует вылечится, отлежится, наберется сил. Не надо торопиться». «Надеюсь, что все пройдет без последствий», — ответил Дронго. «С ним ничего страшного не случится. Он молод и здоров. Ну, а теперь я хочу воспользоваться случаем и снова пригласить вас к нам, в Исмаилы. Мы приготовили несколько ягнят, и я выписал повара из Баку, лучшего специалиста города. Завтра с утра мы начнем отмечать день рождения моего сына. Если вы приедете к нам сегодня, вся наша семья будет безмерно счастлива». «Мы еще не решили», — уклончиво ответил Дронго. «Мы соберемся очень узким кругом», — настаивал Алхасов. «Только моя семья, наши друзья из Грузии и вы». «Семья из Грузии — это Роберт с Лианой?» — уточнил Дронго. «Да, именно они. Так вы приедете? Я буду вас ждать». Дронго положил телефон и уже хотел было откинуться на подушку, как услышал голос жены из женской спальни. «Так мы и поедем?» Они с Джилл всегда спали в разных комнатах. Это была давняя привычка Дронго, так как он не мог выносить какого-либо присутствия рядом, когда засыпал. Мать всегда говорила ему, что он спит как волк, чутко прислушиваясь к любым звукам. И никто не мог войти в его комнату, чтобы он не проснулся. Джилл знала об этой его особенности. В совместных поездках они редко когда брали номера дабл-рум, чаще каждый ночевал в своем отдельном номере. Привычка Дронго спать в одиночестве брала вверх, что было не совсем нормально для женатого человека. Первые годы Джилл обижалась, потом смирилась с этой привычкой. «А как ты думаешь?» – спросил Дронго. «Ты уже все решил», – ответила Джилл. «Думаю, что мы будем готовы выехать через час». Он в который раз подумал, что Джилл знает его гораздо лучше, чем кто-либо, возможно, даже лучше его самого.